Он задумался, почесывая подбородок, и решил таки не жадиться, и вставить как можно больше имен, начиная от крестной матушки, заканчивая трехюродной сестрицей, вышедшей замуж за правоизжилтовки. Закончив растянувшийся на полстраницы список, он потряс занемевшей рукой, привыкшей к тяжелому плугу и топору. «Письмо ваше получил, и рад, что все живы, но Элушка завсегда слаба грудью была, отмучилась, значится, царствие ей небесное. Молюсь за вас всех, и верите ли, снится иногда родное Сенцово и все вы. Просыпаюсь тогда в слезах, и грудь тоской, как каменьем придавлена. Скучаю по вам всем, да по родным могилкам, а пуще того, хочу видеть вас здесь, благоденствующими. Не урожай ваш грядущий меня и Прасковью сильно печалит. Оно и едоков Сенцова тепереча помене, и стал быть, землицы у общины прибавилось. Ну так мы давнехонько малоземельные, так что не шибко и легче стало оставшимся. Просьбу вашу о деньгах». Серафим отчаянно зачесался, потому как с одной стороны, самолюбие, да и помощь землякам, как ни крути, а надобно, какая ни есть, а родня. С другой, денег-то особо и нетути, да и не вытянет он всю деревню, чай не стажильный. Получил, но шибко помощи не могу. Землицы у меня хоть и много, но прибытку с нее нет пока и будет не в этом, и даже не в том годе. Сами, слава Богу, сыты, потому как с земли и кормимся, и каждый день молимся ему за благодать и такую. Дички плодовой да ягодной на землице моей столько растет, что каждый день почитай пробуем разную, и до сих еще не пробованного уймища целое. Такие благодатные здесь края, что кажется, листок или кору грызанешь, ан вкуснее и сытнее наших яблок до вишенья. А уж в садах здесь такую благодать выращивают, что ей-ей, запахом одним сыт будешь. Куснешь такое, а оно будто медом да молоком разом во рту брызжет, слаще сахара и всего, что только можно и представить. Пыхнув дымком, Серафим не без труда заставил себя остановиться, а то как дразнилка какая-то выходит, для голодных-то, и хочется-то написать повкусней, чтоб жопки, значится, подымали, доехали, да совесть иметь надо, а не дразниться. В кусочки сенцовские не пойдут, спасибо Егору Кузьмичу, но и тяно всей общине на милость одного человека надеяться, это грешно. Да и обеды Ева пришкольные, это одно, а корма для буренок и соврасок, это уже совсем другое. Бескормится когда, она редко когда по одной пшеничке бьет. Если засуха или там погнило все от дождей, то и сена не напасешься. Так вот, скотинка, она тоже жрать хотит, дохнет без кормов, зараза такая. А ежели с другой стороны, так оно у других и Егора Кузьмича нет, да и землица освободилась. Денег, начал он было писать отказную, но остановился, пыхтя недовольным ежом. Не то чтобы совсем мало в Сенцово такие бы, и ух деньжище. Да что там Сенцово, одним из первеющих богатеев в уезде стал бы, ежели только крестьян брать, а уж с землицей-то, пусть пока и не ухоженный, и вовсе, а во, мало, с трудом вывела его рука, посему посылаю вам 100 рупель ЕВ. Сверившись с письмовником, он с некоторым сомнением дописал: рублей, дайте от хозяйства отрываю, голодать не будем и в разор не уйдем, но и тэка только. Фильку Елистратова видывал недавно, говорит, все живы, слава Богу, натерпелися в море океане горюшка горького, но ничего, оклемалися, в карантине их подлечили да откормили, а потом по работам законтрактовали по всей Африке. Это, значится, правление КПЕРТ и в кооператива так решило, стал быть, уму-разуму набираться да премудрости здешние постигать, с языками, написав положенное о переселенцах, из которых видывал только самого Фильку с егонной Глашкой, устроившихся на строительстве железной дороги не шибко, чтобы и далеко от фермы. Серафим снова затряс рукой, захотел было закруглиться. Руку уже судорогой сводило от непривычных усилий, но похвалиться хотелось еще больше. Фермер, владелец собственной земли, член КПКооператива. Ну как тут, превозмогая судороги в пальцах и делая большое количество ошибок и помарок, справный мужик Серафим, некогда из Сенцова, выплескивал на бумагу самое сокровенное. Вспоминалось, как приехал он тогда в сопровождении чиновника, да со всеми нужными бумагами, и оказалось, что вся эта земля до самого окоема, его, несколько дней ходил будто и не сам, а кукла на веревочках, какие на ярмарках бывают, делал что-то, говорил, ел-пил, бабу свою как-то даже помял, но будто бы и не вполне сам, а потом и поверил наконец его эта земля, отныне и навсегда. И слезы как капа и не стыдно было, только размазывал их по лицу с соплями вместе то рукавом, а то и просто ладонью. Параша тогда на небо посмотрела, да как реву удала, ревет, а сама улыбается, и такое-то счастье в реве итом. Умылся он землицей итой, целовал ей, молился и обещал, что никогда-никогда, а потом лег на землю, руки раскинул, и вот ей-ей, будто всю свою ферму и обнял, каждую травиночку, каждую твариночку. Отмывался потом в мутноватой речушке, протекающей через Ева ферму Ева, мылся, допил воду то с ладоней, а то прямо и так, и никогда ничего слаще ему не пилося. Оделся, не вытираясь, встал во весь рост, и только тогда осознал наконец, Ева — это земля, навеки вечные. Навсегда в памяти осталось, как он обещает то ли себе, то ли за себя и всех потомков разом, никогда больше. Что именно, Серафим, наверное, даже затруднился бы объяснить. Ему казалось, что это настолько ясно понятно, ан словами-то и не передать, это в сердце должно прийти. Но он старался хоть и не умело, но передать это необыкновенное чувство корявыми своими словесами, через рвущие бумагу буковки. И проступали на желтоватых листах, выцветших от старости и солнца, образы голода по весне, приезда урядника в деревню, и вечно согнутая спина перед любой сошкой. Никогда больше. На московском вокзале нас встретила красивая дама под 30, одетая эффектно и с большим вкусом, но несколько броско, как и положено актрисе со статусом Этуали 75. Довольно высокая как для женщины, держалась она просто, но очень величественно. Спутницы мои сразу заробели, да и я опустил глаза, кланяясь нарочито неловко. Афанасий Никитич поклон слал, Евгения Константиновна, певуче протянул я, протягивая письмо с вежественным полупоклоном, полагающимся в таком случае. Будто отмерев после моих слов, девицы разом закланялись не ко времени, с выражением самой отчаянной надежды и опаски, застывших на молодых лицах. В их глазах, наверное, актриса была, да пожалуй и являлась, олицетворением самой судьбы. Хм, не говоря ни слова, женщина распечатала письмо, и пробежав его глазами, положила в рюдикюль, ни единым мускулом не показав заинтересованности. «Успокойтесь, девочки», — красивым грудным голосом сказала она, видя волнение моих спутниц, — «я вас не съем. Представьтесь, пожалуйста». «Ну, смелее». Пища, срывая голоса и покрываясь пятнами, оробевшие девицы представлялись, а Евгения Константиновна благожелательно их выслушивала, самым естественным образом не встречаясь со мной взглядом. «Довольно», — мягко велела она, — и по еле уловимому движению изящной ручки, к нам подскочил дюжий носильщик, склоняясь в поклоне. «Два экипажа, голубчик», — ласково велела Евгения Константиновна, и тот истово бросился выполнять порученное. Тотчас почти к величественному зданию на Невском подкатило два экипажа, в один из которых и уселась Этуаль, поманив меня за собой пальчиком. Сидя напротив в покачивающемся экипаже, актриса с самым сочувственным видом расспрашивала меня о нелегкой судьбе красивой девушки-сироты, и я немножечко даже и занервничал. Не предупредил Афанасий Никитич, не дочитала письмо, отвечая в рамках легенды, я нервничал все больше, пока не заметил пляшущих в ее глазах бесенят. С этого самого мига началась у нас взаимообразная лукавая пикировка, полная двусмысленных намеков и щекочущие нервы. Послушать, если со стороны, так невиннейший разговор, но легчайшая мимика, жесты, легкие паузы в словах. Вопреки моему ожиданию, конечным пунктом нашего назначения были не меблированные комнаты, а небольшой двухэтажный флигель, где и жила Евгения Константиновна. Ночевать нам полагалось вместе с прислугой, в полуподвале с низенькими оконцами у самой земли, выходящими на дровяной сарай. «Несколько дней так поживете», — горлицей ворковала Этуаль, не чинясь собственноручно помогать нам разбирать вещи, а там видно будет. Непривычные к ласковому обращению от господ и ожидающие всем крестьянским нутром подвоха, девицы отчаянно нервничали, шли пятнами и то роняли все, а то и сами спотыкались. Неловкая эта ситуация стала совсем почти абсурдной, когда Евгения Константиновна отошла наконец в сторонку со смиренной улыбкой святой. С легким вздохом гостеприимная наша хозяйка взялась было за дверную ручку, и девицы едва ли не унисон выдохнули. «Дашенька», — горлицей проворковала Этуаль, поворачиваясь будто в нерешительности и прикусывая пухлую нижнюю губу, «вижу, ты бойкая девушка, и не теряешься, как твои подруги. Мне на несколько дней нужна горничная, поможешь?» «Ну и славно». Поднимаясь за ней по лестнице на второй этаж, я самым беззастенчивым образом пялился на повиливающий перед глазами зад, чувствуя стеснение в панталонах, с прорезью. Повернулся ключ в двери спальни, и Евгения Константиновна, толкнув меня к стене, впилась в мои губы жарким поцелуем. Вела она себя так, будто девицей был я, а она – мужчиной. Распустив шнуровку на ее платье и дав волю рукам, я начал было стягивать свою одежду. «Нет», – очень решительно прервала мой разоблачение актриса, – «не так не надо ничего ты, Дашенька». Она дышала прерывисто, потянув меня к столику у кровати, пятясь и впившись мне в губы. Уперевшись в столик задом, она развернулась и, задрав юбки на спину, уперлась в него руками. «Ну», – нетерпеливо сказала она, – «давай, Дарьюшка». Проведя ладонью по промежности, я обнаружил уже знакомый разрез на панталонах и полную готовность Евгении Константиновны к приему гостей. Будучи распаленным до крайности, я не стал терять времени даром и воспользовался любезным этим приглашением, войдя без лишних приветствий. «Ах!» – простонала она, подмахивая бедрами и не отрывая взгляда от зеркала. «Давай, милая, Дашенька!» «Как это?» – выгибалась она в сладких судорогах. «Сладко!» Прижавшись ко мне бедрами, она извернулась, ища поцелуя, и я впился в ее губы до боли, опомнившись только, когда она прикусила мне нижнюю губу, и снова затуманенный взгляд в зеркало. «Ах, наверх переберусь пока, поближе к Евгении Константиновне», — сообщил я девицам, собирая свои вещи. Было необыкновенно легко и чуточку неловко, и немудреный свой скарб, в общем-то и ненужный, я собирал несколько дольше, чем нужно. «Настена», чуть наклонившись ко мне, с шумом втянула воздух и спросила с ноткой неверия и возбуждения, прикрывая рот платком: «И каково это с женщиной?» «Хм», я огляделся и увидел смущенные мордашки, горящие неверием, любопытством и пониманием. «Сладко», честно ответил я, вспоминая недавнее. 38 глава. «Энда», вздохнул молодящийся полицейский фотограф, выставляя свет, «барышня-крестьянка как есть, только с обратным знаком. И зачем вы, с вашей-то, впрочем, не мое дело. Замрите». Томительное ожидание, и, наконец, вспышка магния слепит глаза. Улыбаюсь поставленной Евгенией Константиновной улыбкой, робкой и чуть лукавой, и полицейский служитель крякает, глядя недовольно на моего сопровождающего, но молчит, ни слова более, лишь отдувается иногда да поджимает губы. Один из многочисленных знакомых гостеприимной моей хозяйки наряжен натуральным сутенером из тех, что промышляют увозом девушек за границу. Обещание работы или женитьбы кружит головы крестьяночкам и мещанкам, и летят они мотыльками на обжигающий огонь страсти. На тоненькие усики и масляный взгляд, на ровный пробор посредине набряленных волос и массивные перстни фальшивого золота. Дело это поставлено на поток, и полицейские служители играют в нем определенную роль, закрывая глаза на несоответствие за не столь уж и крупную мзду. Да и наряжен ли? Бог весть. Евгения Константиновна начинала в «Харистках 76», и высокоморальной особой ее едва ли можно назвать. Впрочем, не мне ее судить, судьбинушка у нее не сахар. Сутенер, играющий роль моего сердечного друга, договаривается тем временем с полицейскими, время от времени подкручивая усишки и кидая мне томные взгляды. Противно, а еще противней, что приходится подыгрывать. Благо, такими вот взглядами дело и ограничивается, а у меня нет особого выбора. Пришлось едва ли не полностью положиться на добрую волю Евгении Константиновны. Увы и ах, но Петербург ныне едва ли не на осадном положении, а недавние распоряжения Сипягина, усложнившие и без того не самый простой выезд за границу, перекрыл многие пути. В частности, паспорт оформляется теперь почти столь же тщательно, как и регистрационная карта преступника, включая 3 фотографии, хотя и раздеваться для внесения особых примет пока не надо. Для представителей привилегированных сословий ничего существенного не изменилось, а вот сословия, живущие своим трудом, стали фактически невыездными. Недавно еще временные таможенные паспорта выдавались лишь жителям приграничных губерний, морякам торгового и рыболовецкого флота. Жители же глубинной России могли выехать исключительно на Богомолье, в составе организованной группы, и давалось это разрешение далеко не каждому. Хотя, конечно, были и исключения, как же без них. Вот и выезжали за пределы империи российской сплошь почти жиды да поляки, лифлянды с курлянцами, литвины да редкие общины сектантов, вроде тех же духоборов, добивавших выезда годами, а порой и десятилетиями. Русские мещане и крестьяне, если и могли вырваться за пределы удушливой опеки государства, то скорее как редкое исключение из правил. А с недавних пор, как бы не после африканских событий, тиски властной заботы затянули еще туже, и выезд за границу представителей непривилегированных сословий осложнился и вовсе безмерно. Фактически, выехать теперь может только женатый мужчина, живущий в приграничных губерниях, и непременно без семьи, как дополнительная гарантия возвращения. Еще не заложники де юре, но де-факто уже где-то очень рядом. В Сибирь членов семей невозвращенцев вряд ли будут ссылать, но осложнить их жизнь хотя бы по церковной линии можно очень серьезно. Инициатива Сипягина, получив самую горячую поддержку от церкви и промышленников, обеспокоенных как количеством паствы и ее послушанием, так и оттоком рабочих рук, в народе поддержки не получили. Хотя и выступали в газетах сановники, разъясняя всю пользу новых постановлений для народа, но как-то неубедительно выходило. Отмена этих постановлений и введение хотя бы таможенных паспортов, в том числе и для жителей глубинных губерний, было одним из непременных требований при любом митинге, восстании и забастовке. Одесса же, равно как и юг России вкупе с западными губерниями, выставляли это требование едва ли не основным. Свобода передвижения стояла очень остро как для верхов, так и для низов, но, разумеется, по разным причинам. Одни не хотели ничего менять, сохраняя привычный и естественный для них порядок вещей. С дешевой рабочей силой, не имеющей никакой возможности не эмигрировать, никаким бы то ни было законным путем улучшить, в массе своей, материальное и социальное положение. Бесправной, издали срывающей шапки, готовой работать за миску каши и койку в общаге, делимую на двоих, а то и троих. Другие готовы были поменять, если не страну проживания, то как минимум власти в этой стране. Забитые, бесправные, лишенные самомалейших гражданских прав, и увидевших вдруг, внезапно, что может быть иначе, что мужики, пусть и африканские, могут жить без бар, и жить хорошо, и бить этих самых бар, пусть даже и английских, увидевшие, что такие же, как они, могут. Реального выхода из этой ситуации решительно нет. Оставь все как есть, крышку рано или поздно сорвет. Поддадутся власти и поедут за лучшей жизнью квалифицированные рабочие и весь люд, легкий на подъем. А потом будут письма родным и сравнение новой жизни и прежней. Менять ситуацию к лучшему, хоть бы и по имеющимся заграничным лекалам, нужно прежде всего власти, к непременному удовлетворению, если не большей, то как минимум значительной части требований народа. Равенство, если не фактическое, то хотя бы юридическое. Свобода передвижений, свобода вероисповедания. Не пойдут, никогда власти на это не пойдут. Не хотят, да и не умеют они, иначе, без привилегий по праву рождения. Поступиться хотя бы часть своих прав, частью власти, им кажется сейчас невозможным. А потом будет поздно. Даша, Дашенька, усатая физиономия нависает, зубами золотыми сверкает, глаза с поволокою, томно выдыхает в лицо селедочным запахом. А, как я только сдержал лицо, уж и не знаю. Пошли домой, и руку кренделем подсовывает, да с улыбочкой. Я Даша, Дашенька, крестьянка, твержу как мантру, но получается так себе. Дабы прийти в себя, остановился перед зеркалом, приводя в порядок прическу и шляпку, одергивая платье от малейших складок. Евгения Константиновна поделилась нарядом от щедрот, и пусть сидит оно на мне, закономерно, не очень, но образ особенно рядом с золотозубым ее знакомцем, получается законченным и удивительно уместным. В полицейском участке пара наша смотрится настолько естественно, насколько это вообще возможно. Обыденная здешняя жизнь не прекращается, и все эти полицейские и воры, проститутки и потерпевшие кажутся интересным и своеобычным только, пожалуй, человеку далекому от городского дна. Скука. Ловлю снисходительный и одновременно сальный взгляд Жоржа. Ну а какое еще имя может взять себе сутенер, работающий по малограмотным крестьянским и мещанским девушкам? Жорж, Пьер, Антуан в дешевых бульварных романах сплошь почти имена. И на жопку накладную пялится, скотина. Улыбаюсь. Жорж руку крендельком, я просунул, и как парочка фактически. А он, подел, очаровывать меня взялся. Усиками шевелит, фиксами блестит, слова французские вставляет, иногда даже и к месту. Ну, прошлись с полверсты, а потом все, терпешка кончилась, да и надобность отпала. Пардону прошу, и улыбаюсь, ах, как хочется ему в морду, но Евгению Константиновну подводить не хочу. Да и публика эта обидчивая, по хитровке знаю, но теперь нам пора идти разными дорогами. Ах, дорогая Дарья, вы разбиваете мне сердце, и еще много лишних слов. Наконец, склонился над затянутой в перчатку рукой, пощекотал ее выразительно усишками и удалился фланирующей походкой, поигрывая тросточкой. Выдохнул я, поглядел вслед, ушел. Чуть иначе шляпку поправить, платье одернуть, походку сменить, и вот уже не барышня-крестьянка, а девица из бедной, но вполне приличной семьи. Напряжение отпустило, и какой-то застывший, выцветший Петербург разом наполнился жизнью и движением. Не картинка черно-белая, выцветшая от времени, а живой и очень красивый город, и очень опасный. Город полон патрулей и прознашатающихся военных, напичкан агентами охранки, провокаторами и «Вы жертвой упали в борьбе роковой 77, любви беззаветной к народу. Вы отдали все, что могли, за него, за честь его, жизнь и свободу. Порой изнывали по тюрьмам сырым. Свой суд беспощадный над вами, враги палачи уж давно изрекли, и шли вы, гремя кандалами. Обыденная похоронная процессия, с плетущейся сонной лошадкой, едва не засыпающей на ходу и влекущей похоронные дроги со скоростью совершенно улиточной, самым внезапным образом началась оборачиваться демонстрацией. Было ли так задумано и кто запел первым? Бог весть. Однако же подхватили охотно, и по Гороховой неслось стоголосая песня. Идете, усталые, цепью гремя, закованы руки и ноги, спокойно и гордо свой взор устремя, вперед по пустынной дороге. Нагрелись цепи от знойных лучей, и в тело впились змеями, и каплет на землю горячая кровь, из ран, растравленных цепями, а деспот пирует в роскошном дворце, тревогу вином заливая, но грозные буквы давно на стене, уж чертит рука роковая, настанет пора, и проснется народ, великий, могучий, свободный. Прощайте же, братья, вы честно прошли свой доблестный путь, благородный. Песня эта становилась все громче, а людей все больше, и вот уже скромная похоронная процессия стала манифестацией. Рыхлая толпа эта не начала еще уплотняться, и шла чрезвычайно широко, а с боковых улиц к этому людскому потоку присоединялись все новые, тоненькие пока ручейки. Несколько повозок встали в этом людском половодье. Я же, оценив ситуацию на глазок, решила, не убегать, а пойти навстречу. Благо, хвост манифестации заканчивался не далее, как в паре сотен метров от меня. Там, впереди, их будет ждать полиция, гвардия, казаки и бог весть, кто еще. А в полицию мне нельзя, никак нельзя. Подобрав подол, ускорила шаги, отчаянно делая вид, что вот боюсь. Сердобольная питерская публика, независимо от политических пристрастий, расступалась, и мне не пришлось протискиваться в сгущающейся толпе. В один миг толпа приблизила меня к богатому экипажу, где соскочивший с облучка кучер отчаянно лаялся с кем-то, мне невидимым. Сановный же его хозяин, затянутый в расшитый золотом мундир на тугое брюхо, невольно вслушивался в перебранку, постукивая пальцами по висящей на левом боку придворной шпажонке, обернулся, и я узнал ненавистную физиономию князя Лобанова Ростовского 78 из того памятного списка. Он же, в авиационном комитете не самая крупная вошь, но кусучая. Глаза у меня сделались совершенно отчаянными, и стареющий ловелас понял это несколько иначе. Крутанув ус, он улыбнулся ласковой улыбкой бывалого педофила и повел рукой в сторону экипажа. Шаг навстречу, улыбка князя стала совершенно масляной, и острая шпилька для шляпки вошла ему в висок. Я же, обогнув лошадей, поспешил прочь и вскоре выбрался из толпы на простор, торопясь прочь. Не слышно было ни свистков городовых, ни погони, а стало быть, ушел. Евгению Константиновну я застал в лихорадочных сборах. По всем ее покоям разбросаны наряды, украшения и какие-то очень женские штучки, назначение которых я так и не смог понять, несмотря на почти неделю девичьего бытия. «Я с тобой», — решительно заявила она, и в глазах ее метался отчаянный страх и решимость. «Не бойся», — принужденно засмеялась женщина, кусая губу, — «не настолько с тобой. Просто это мне идет», — она приложила платье прямо к пеньюару. «Ясно». Платье решительно полетело в валяющуюся на ковре кучу тряпья. «Оставлю». Все никак не решалось. Евгения Константиновна села на кровать. Он страшный человек. Солидный такой с орденами, когда он меня из хора выкупал. Я от счастья в себя прийти не могла. «Знаешь же, что это?» Киваю осторожно. «Знаешь, думала, ну и что, что старый? Он не противный был, ты не подумай. Подтянутый такой, зубы все. Несколько лет и ничего». Дом вот в актрисы помог, но дальше я сама, своим талантом, а он, губы ее побелели, но имя так и не было произнесено. Чем дальше было мужское бессилие, тем больше ревновал и с ума сходил. А уйти, она замотала головой, пыталась, потом в больнице лежала, в психиатрической, так вот, не приведи Господи еще раз, ты думаешь, женщина пристально взглянула на меня, я так уж сапфическую любовь воспеваю, ну то есть, теперь-то, был у меня сердечный друг, а он, она развела указательный и средний палец, а потом опустила их к тазу и сделала стригущее движение. Лицо Евгении Константиновны сделалось совершенно помертвелым, так вот, а потом, в него, якобы самоубийство. Бубенчики мои чуть в живот со страху не втянулись, потому как верю, ох и верю, наслушался о нравах тех, кто имеет право, с такими вещами на хитровке сталкивался, что история эта едва ли не на рождественскую тянет. Я потом, совсем тихо сказала она, даже когда уверена была, что не могла уже с мужчиной, каждый раз вспоминала на моих же глаза все, так только как с тобой. Потом уже могла, горячечно воскликнула она, имя уже заработала, и а поверишь ли, как цепями невидимыми к ненавистному приковали, рот не могла раскрыть, как рабыня, а сейчас вот я с тобой, ладно, ладно, согласился я и было прокинут на кровать. Знаешь, сказала Евгения мечтательно, я бы хотела напоследок гадость сделать, такую масштабную. Слушай, вскочила она, ты же революционер и неспровергатель, я, ну, давай что-нибудь такое революционное, я дверью хочу хлопнуть, понимаешь, хм, песню или портрет как тогда. Женщина подмигнула лукаво, все-то ты, заворчал я, хм, у тебя есть доступ к типографии, надежные люди, да, она запрыгала, как маленькая девочка, получившая лучший в жизни подарок. Тогда я задумался, прикидывая свои знания с возможностями Этуали, и это будет забавно. Затаив дыхание и прикусив полную нижнюю губу, Евгения Константиновна установила свечу под веревкой, удерживающей связку воздушных шариков, рвущихся в небо. На щеках ее выступил нежный румянец, а глаза блестят озорно, необыкновенно хороша в эти минуты. Не отпустил бы никогда, если б любил. Чуть повыше, подсказал я ей, нужно, чтобы свеча не сразу пережгла веревку, а дала нам время отъехать. Около часу горит, с ноткой сомнения сказала она, двигая свечу, так, примерно, нам большая точность не нужна, ага. Покинув наконец сарай, крышу которого озадаченный дворник разобрал для ремонта, я вызвал извозчика, и получасом позже мы подъезжали к порту. Видя повсюду следы пуль, выщербивших стены, а кое-где и огня или крови, мы только переглядывались, но молчали. Странноватое такое звенящее ощущение в ушах, когда понимаешь, что вот-вот должна произойти развязка, но она все никак не происходит. И хочется уже заорать, побежать куда-то, подраться, лишь бы не это ожидание. Сердце отчаянно бьется в груди, и, наверное, успокоится только тогда, когда мы минуем территориальные воды. Дабы чуть-чуть отвлечься, я начал вспоминать заново девиц, коих считаю уже если не близкими людьми, то, наверное, и недалекими. Любовница моя вручила им билеты и рекомендательные письма в Одессу, составленные не без моей помощи, а там подойдут к ним люди и предложат переправиться в Африку, ну а что решат, так и будет. «Летит, летит», — зашептала Евгения Константиновна, ткнув меня локотком. И правда неожиданно, но ветер отнес воздушные шарики в нашу сторону, хотя и заметить их на такой высоте было довольно мудрено. Набежавшее облачко спрятало их в курчавой белоснежной шерстке, и у женщины от разочарования задрожала нижняя губа, предвещая слезу, а потом дно у коробочки вышибло, и на город просыпался бумажный дождь. Тысячи листков блокнотного размера, нарезанные из газетной бумаги, где на одной стороне был суслик 79 с ананасом 80, на другой веселый рождер со столовым ножом и вилкой вместо скрещенных костей, и надпись «Ешь богатых 81, 39 глава, номер с двумя спальнями, месье», нетерпеливо постучав по стойке золотым франком, велела Евгения Константиновна сонному упитанному портье с одутловатой физиономией. Потрепанный и будто побитый молью, он идеально вписывался в интерьер второразрядного припортового отеля, с его чахлыми пальмами, облезающей краской на стенах и служителями в несвежей униформе. Третий этаж, мадемуазели, растянул марселец синеватые губы в резиновой улыбке, тотчас почти вернувшись к ленивому созерцанию брачной жизни мух. Прыщеватый длиннорукий гарсон лет 16 на вид, подхватил наши пожитки, искали обезьяньи крупные белые зубы, с немалой натугой потащил их вперед, показывая дорогу. Оборачиваясь то и дело, он сыпал несколько сомнительными комплиментами и играл с росшимися бровями, явно надеясь не только на щедрые чаевые, но и на роман со скучающими русскими дамами. Самоуверенное поведение не лучшего представителя французской нации много говорило о его умственных способностях или о поведении русских дам. Не исключено, что скучающие соотечественницы средних лет, утомленные морским путешествием и очарованные самим фактом пребывания в прекрасной Франции, дарили ему увядающие свои телеса вместе с некоторым количеством денег. Франция издревле славна не только изысканной кухней, высокой модой и передовой наукой, но и своими альфонсами. Равнодушием нашим гарсон был немало оскорблен, и, получив на чай, удалился с видом человека, обманутого в лучших чувствах. Едва дверь захлопнулась, Евгения Константиновна захохотала беззвучно, глядя на мое кислое лицо. «Это крест всех красивых женщин», — развела она руками с наигранной скорбью, и снова засмеялась, на что я, пользуясь ее же уроками, только приподнял бровь, показывая всю неуместность высказывания. Вовсе уж закусив губу, она расхохоталась уже в голос, до слез. «Привыкай, прекрасная амазонка из донских степей», — простонала актриса вовсе уж сдавленно, на что я только хмыкнул. «Ну да, ситуация вышла та еще. Любезный наш капитан, надеясь развлечь пассажиров, организовал конкурс красоты среди пассажирок. И хотя я, то бишь мое альтер-эго Дашенька, всей забаве и не думала участвовать, но созданный Афанасием Никитичем образ получил таки приз зрительских симпатий, как и полагается, с дипломом и прочей атрибутикой. Пигмалион престарелый, раскладывая вещи, наткнулся на диплом и повертел в руках. «Только не выкидывай», — вскинулась актриса весело. «Мне лучше отдай, это же потрясающая совершенно вещица, уникальная в своем роде. Себе оставлю», — сощурился я, — «буду потом дочек дразнить». Евгения Константиновна поперхнулась и захмыкала, кусая смешливо губы, но уже молча. «Ну а чего мне стесняться-то? Я же, пардон, в женщину переодевался не для того, чтобы жопкой торгануть или общество скандализировать, а ради спасения собственной шкурки от больших неприятностей. Ни греха в сём не вижу, ни стыда самомалишего. Вот если бы поймали в таком обличии, да, неприятно вышло бы. Наверняка грязью облили бы так, что долго отмываться пришлось, да и синод наверняка подключился, не упустили бы шанса. Подпадает ведь, а если и нет, то было бы желание. А так мелочь, право слово, закончится, когда все, одни только воспоминания пикантные и останутся. Ну и диплом. Сильно не сейчас, но будет он у меня висеть в кабинете на почетном месте. Отмывшись в ванне, мы заказали в номер легкий завтрак, и Евгения Константиновна покинула меня, отправившись в вояж по магазинам готового платья. Скучал я недолго, и менее чем через час она вернулась с костюмом и прочей мужской атрибутикой. Начав было скидывать с себя женскую шкурку, я был остановлен почти тотчас. «В последний раз», — умоляюще прошептала она, прижавшись ко мне губами. Спустя пару часов, приятно истомленный и вновь ополоснувшийся в ванне, я гляделся в зеркало, наслаждаясь привычным своим обликом. Глаз у Этуали оказался пристреленным, и костюм сидел отменно, будто на меня и шили. «Ну как?» — повернулся я. «А девкой был бы лучше», — с нотками грусти сказала женщина, клюнула меня сухими губами и оттолкнула мягко. «Все, ступай». Сонный портье не обратил никакого внимания на незапланированного постояльца, что и ожидалось от второразрядной гостиницы неподалеку от порта. Он все так же считал мух, а гарсон давил прыщи у облупившегося слегка зеркала, округляя обветренные губы и делая вид необыкновенно сосредоточенный, подобно хирургу перед важной операцией. Выдавив прыщ, он капнул на грязную ватку аптечное снадобье и приложил к носу. Поигрывая тросточкой, я гулял по Марселю и наслаждался даже не видами города, а тем фактом, что на мне снова брюки. Отыгрывал Дашеньку я со всем старанием, да и образ получился удачным, но и удовольствия такие переодевания мне не доставили. Моясь или одеваясь с утра, я боялся глядеть в зеркало, все-то мне казалось, что или хер меньше стал, или грудь начала расти. С трудом удерживался от того, чтобы взять линейку, и значится, примериться, так ли? Зато сейчас, вот ей-ей ощущение, будто хозяйство мое самую чуточку не достает до колена, а количество колокольчиков удвоилось, равно как и размер. И ведь умом-то понимаю, что все это отчасти психология, а отчасти просто от отвычки к мужскому костюму, но даже и шаги мои теперь излишне размашистые, с морской раскачкой и игрой плечами. Ну да ничего, день 2-3, и все в норму войдет. А сейчас, щелкнув крышкой часов, я поглядел на стрелки. Погулять еще 2-3 часика по городу, и можно идти сдаваться консулу Союза. В принципе, можно и сейчас, вся эта игра в конспирацию белыми нитками шита. Однако же и упрощать задачу полиции Российской империи не намереваюсь ни в коем разе. Евгения Константиновна хлопнула дверью с превеликим наслаждением, и теперь она не небезызвестная актриса, решившая сменить страну проживания, а политическая иммигрантка. К слову, не глупый ход, который несомненно прибавит ей популярности, да и тронуть ее в таком разе чревато. Хотя, надо будет заняться ее покровителем. Психопат какой-то, право слово, да еще и при власти. Не он первый и не он последний, но дело-то, как ни крути, стало личным. Беспокоюсь я разве что за Афанасия Никитича, но он калач тертый, и прихватить его за жабры не так-то просто, даже и при желании. Поспорить могу, что лежит уже в полиции заявление о краже женской одежды и парика некой девицы, ну и далее, что положено врать в таких случаях. Возможно, легенда совсем другая, не суть, да и не знаю. Но усмешечка на мои опасения у старика была вполне уверенной. И все же, гложет что-то, и никак не пойму, чего же упускаю. Посетив одну из главнейших достопримечательностей Марселя, базилику Нотр-Дам-де-Лагард, и обойдя ее со всей тщательностью как снаружи, так и изнутри, устроился в кафе неподалеку. Гарсон, вежливый без подобострастия носатый малый материализовался передо мной, приветствуя легчайшим поклоном и вполне приятельской улыбкой. «Чего изволит месье? На ваш вкус и нет ли свежих газет?» «Разумеется, есть, месье», — улыбнулся гарсон, и через несколько минут я ковырял уже вилкой марсельский пирог, развернув газету. Более всего уделяя внимание местной кулинарии, прессу я просматривал фактически по диагонали, но недолго. На второй странице репортеры обсуждали мирный договор, подписанный на днях представителями Британии и Южноафриканского союза в Париже. Аппетит разом пропал, и пирог я доковырял, не чувствуя более никакого вкуса. Проваливается что-то в желудок, и ладно, большой сенсацией договор не стал, и как и ожидалось, Британия фактически признала существующее положение вещей, но с целым рядом оговорок. Территории Капской колонии, захваченные нами, большей частью возвращались назад, а вот Наталья, что немаловажно, Кимберли, оставались за бурами. Расплачиваться за это, как было ясно из смакования репортерами неких подробностей, пока мне неизвестных, руководство Союза собирается концессиями. Национализированные предприятия ряда британских подданных и захваченные земли весьма щедро раздавались или предполагались к раздаче. Пробежав глазами текст, я так и не понял этого момента. По-видимому, пока идет торг, кому дать и сколько. Как водится, за признание Южноафриканского союза и его поддержку, братские государства Европы и обеих Америк хотели очень многого в обмен на малое. Ну а буры, как водится, ровно наоборот. Основные паи, как я понимаю, получит Германия и Франция, но немалые куски некогда британской собственности достанутся США и Аргентине 82. Европейская и южноамериканская мелочь тоже получала какие-то преференции, в зависимости от степени влияния и общего антибританского настроя правительств. Ожидаемо. «Простите, месье», — поинтересовался проходящий мимо гарсон. «Ничего-ничего, месье», — мысли вслух, и я возвратился к изучению газеты. Как это водится у французов с их эгоцентричностью, всю мировую политику они рассматривают через призму собственных интересов, порой изрядно перебарщивая. С непривычки сложновато бывает разобраться в местнических хитросплетениях и политических намеков. Захваченные нами территории Родезии британцы признали без всяких оговорок, и честное слово, гора с плеч. Опять-таки ожидаемо, потому как территории эти были частными, и хотя они и принадлежали РЦУ, но де-юре не входили в состав империи. Признавая их, бритты не теряли лица, но дальше шли совершенно ошеломительные новости. Кайзер объявил о культурном протекторате над здоровенным куском бывшей Родезии, примыкающим к его владениям, и лицам иудейского вероисповедания предлагалось переселяться туда, строя свое государство в рамках союза и под протекторатом Кайзера. Предполагалось, что культурным, но между строк читалось большее. «Мамочки», вырвалось у меня, и голова, кругом. Это я даже не представляю, сколько соломы он подбросил в костер сионизма. Одно объявление, и, боже, я откинулся на спинку стула, пытаясь переварить съеденное и прочитанное, а несколькими минутами спустя снова взялся за газету. Построение иудейского государства вполне закономерно возбудило французов, у которых антисемитские настроения весьма сильны, а иудейская община достаточно велика. Идей, зачастую противоречивых, выдвигалось много, и среди этой несомненно важной, но сумбурной информации, я едва не проглядел главное. Русская община Южноафриканского союза объявила о создании национального государства в рамках этого союза, без всякого протектората. 40 глава. Фру Хольст, приподняв шляпу, придерживаю ее и старательно проговариваю на голландском, стараясь соблюсти баланс между протестантской основательностью и деловитой напористостью. Симон Виннер, фирма Байер, могу ли я поговорить с вами? И не давая опомниться, зашагиваю в холл, чуть тесня потерявшуюся от моего напора супругу консула. Останавливает меня только ствол Деррингера под ребра, и руки сами задираются вверх, а лицо расплывается в осторожной улыбке. Фельдкорнет Панкратов, фру Хольст, спешу представиться, прошу прощения за этот нелепый маскарад. Короткая пауза, и Деррингер пропал, как и не было. «Командир», — мягко сказала она. «Простите, командир Панкратов», — повторила фру Хольст, «Фольксрат недавно повысил вас в звании, однако, КХМ, простите еще раз за этот маскарад, фру Хольст. Не знаю, следите ли вы за ситуацией в России, но складывается она самым причудливым образом, и я считаю не лишним обсудить ее с вашим супругом. Он», — женщина бросила взгляд на часы, висящие в холле, — «будет через час, вы можете подождать его здесь в гостиной. Рад был бы воспользоваться вашим гостеприимством, фру Хольст, но, увы, разговор наш должен быть максимально коротким. Велика вероятность того, что ваш супруг сумеет использовать как сам факт моего прибытия во Францию, так и все мои приключения, к вящей пользе союза. Британцы, видя ее сомнения, выкладываю козырь, даже не сомневаюсь, что эти гиены кружат вокруг консульства, выискивая малейшую возможность поживиться. А народ это подлый и готовый на любое преступление, и я очень опасаюсь провокаций». Хозяйка дома собрала гладкий лоб непривычными мыслительными морщинками и кивнула осторожно. Умелая хозяйка, железной рукой держащая в узде многочисленных работников на огромной ферме, за пределами привычной жизни она решительно терялась, оглядываясь на мужа. «Он сможет», — кивнула фру Хольст, не испытывая уверенности даже и не в супруге, а в своем понимании ситуации. «Даже и не сомневаюсь. Дядюшка Пауль на столь серьезную должность назначил лучшего». Фру Хольст закивал с просветленным лицом, глядя на меня уже вполне по-родственному. Явственно желая проявить гостеприимство, она несколько раз открывала рот и закрывала его, так и не произнеся ни слова. «Программа вирус поймала», — съехидничал тот, кто внутри, и мне стало разом смешно и неловко. «Ну не мыслительница, и что? Воспитывайся она в иной среде, вполне возможно, смогла бы стать кем-то, небольшим даже, а иным. Винить же человека за невозможность проломить реальность, глупо». Открыв саквояж с логотипом фирмы, вручил ей небольшую тетрадку, в которой были законспектированы мои приключения без ненужных подробностей. «Особо останавливаю внимание женщины на карте Марселя с помеченным маршрутом, расписанным по времени. Поправив перед зеркалом в холле усишки, я покинул дом с видом совершенно раздосадованного человека, отправившись бродить по городу. Опаски быть узнанным не испытываю совершенно, внешность у меня без особых примет. Правильные черты лица, полудетские еще в силу возраста, легко корректируются в нужную сторону, не требуя особо мастерства от гримера. В женском наряде барышня умеренной миловидности, в мужском фотоватый хлыщ или болезненного вида рабочий, в зависимости от одежды и манеры держаться. С гримом, париками и наклеенными усами узнать меня можно лишь случайно, да и то при длительном общении. Некоторые опасения вызывает слежка, но при здравом размышлении, спецслужбы, будь то британские или иные, если и поставят кого бы то ни было следить за домом консула, то явно не лучших своих агентов. 1-2 человека в отдалении, более опасающиеся попасться на глаза любопытным соседям и тем паче, французским своим коллегам. Вот за самим консулом и тем паче марсельским консульством следить могут серьезно, и посему, выбросив из головы лишние мысли, я принялся бродить по Марселю столь естественным и одновременно причудливым образом, чтобы наверняка сбросить слежку, не вызывая подозрения излишним профессионализмом. Сбросив с гарантией возможный хвост, я переменил в одном из переулков усишки на усы, сменил ленту на тулье шляпы, галстук и запонки. Мелочь, но получился совсем другой человек. Поведя плечами, переменил походку и саму жестикуляцию на более сдержанную. Витрина показал мне типичного пруссака из тех мещан, что не безуспешно подражают сословию юнкеров, взяв их как образец. Ныне их во Франции вообще, да и в Марселе в частности, хватает. Былая неприязнь французов и немцев не ушла прочь, но некая союзная общность, направленная против горячо нелюбимой Британии, имеет место быть. Переговоры, проводящиеся в Париже, привлекли немало любопытных как туристов, так и всевозможную публику со своими интересами, съехавшуюся со всего мира. Шпионы, коммивояжеры, репортеры тысяч газет, порой вовсе уж провинциальных, непризнанные изобретатели и авантюристы всех мастей, затеряться среди которых вполне реально. В паровой катер, уже разводящий пары, консул сошел едва ли не в последний момент. Оплатив поездку небритому капитану до замка Ив, он начал разглаживать усы, внимательно глядя по сторонам. Встретившись глазами, кидаться в объятия или обмениваться секретными рукопожатиями не стали. Спокойно дождавшись конца поездки и высадившись на островке, самым естественным образом приотстали от небольшой группы туристов, поморщившись от слишком шумного и не вполне удачного экскурсовода. «Рад видеть вас, командир», — негромко сказал консул, вышагивая коридором крепости. Взаимно, Менхейр и тот, не теряя времени, начал задавать уточняющие вопросы, больше интересуясь не деталями моего анабазиса, а скорее общим впечатлением от российского общества, и главное, его отношение к Союзу. «Ситуация сложилась очень непростая», — медленно сказал он, выслушав мой рассказ. «Ваш побег, да и вся ситуация с Россией в целом, завернулись в такой запутанный гадючий клубок, что я его размотать и не возьмусь. Среди нас есть...» Хольст сжал губы до бела, «разные люди, и интересы у этих людей разные. Русское государство в рамках Союза, это сложно. Не все буры готовы понять, и главное, принять наше сосуществование. Все-то им кажется, что можно каким-либо образом обойтись без вас, без европейцев вообще, договориться с британцами, разграничить сферы влияния и, наверное, повернуть время вспять. В те времена, когда можно было кочевать по Вельду годами, не встречая белых людей. А главное, мы не буры», — продолжил я мысленно. «Есть душок, когда само существование буров висело на волоске, они готовы были терпеть нас, не принимая за ровню. Вы можете несколько дней...» Виновато начал он после длинной паузы. «Подождать», — подхватил я, — «без проблем. Документы при побеге я захватил, деньги имеются, опыт нелегальной жизни есть. Связь также», — облегченно выдохнул он, — «и вот». Хольст неловко сунул мне объемистый пакет с документами, перекочевавший во внутренний карман моего пиджака. Дальнейшая экскурсия прошла без шпионских страстей, и единственно, мелькнула у меня под конец довольно-таки едкая мысль. Популярность замка Иф исключительно высока благодаря двум узникам: Железной Маске, который там никогда не был, и Эдману Дантесу, который никогда не существовал. 83. В Марселе я никогда не был, но весьма недурственно ориентировался, опираясь не столько даже на карты и многочисленные открытки, сколько на рассказы знакомых контрабандистов, при том как одесситов, так и марсельцев. Есть знакомые, а также адреса, пароли и все, что нужно честному контрабандисту и паномщику. Не настолько, чтобы вести здесь свои дела и делишки, но достаточно для пересиживания неприятностей, не слишком мозоля глаза местным. А при необходимости могу и выйти на нужных людей, относительно честных и порядочных, но, разумеется, в очень узких рамках. Не путаясь в припортовых районах, осадил прицепившуюся было шпану тяжелым взглядом и быстро нашел дешевый отель из тех, где не спрашивают документов и не сотрудничают с полицией. Ну как не сотрудничают, не слишком. Заведение весьма сомнительное, балансирующее на тонкой грани между дешевыми меблированными комнатами и ночлежкой для моряков. В крохотном холле помещалась стойка портье, больше похожего на вышедшего в отставку вышибалу, зеркало с сеточкой трещин в правом верхнем углу, безнадежно засохший фикус и проститутка. Улыбнувшись было, она чутьем на опытной бляде поняла моментально, что в ее услугах я точно не нуждаюсь, и потеряла всякий интерес. «Номер с ванной», — приказал я портье. «С ванной», — протянул он, скребя небритый подбородок и озвучивая цену, приличную гостинице классом повыше. Поторговавшись для приличия, минуту спустя я поднимался по скрипучей деревянной лестнице, игравшей под ногами. Крохотный номер пах палью, клопами и нафталином, а одернутая портьера одарила меня засушенными тараканами, упавшими на пол, их вполне бодрыми и живыми соплеменниками, даже не подумавшими разбегаться. Запыленное окошко показало достаточно безрадостный вид глухой стены в паре метров и засанного переулка, в котором давешняя проститутка уже обслуживала какого-то юнца, уперевшись в стену руками. Проинспектировав ванную комнату и спугнув возмущенную крысу, я самым внимательным образом исследовал дверную задвижку, прочность дверей и наличие щелей в стене со смежным номером. Энда, не отклеивая усов, я уселся на кровати по-турецки, принявшись разбирать полученные от консула бумаги. Вырезки из русской и европейской прессы, анализ оной, фотографии и собственные измышления как самого Хольста, так и русских политэмигрантов. Ситуация в Российской империи совершенно отчаянная, и сотни, если не тысячи городов, городков, местечек и сел бунтуют с разной степенью размаха. Где-то весь бунт ограничивается петицией к градоначальнику и верноподданическими прошениями немножечко ослабить удавку на горле, а где-то и всерьез. В Москве забастовки, не работают порядка 80% предприятий, парализовано железнодорожное сообщение и улицы перегорожены баррикадами. Настроение же горожан скорее митинговое, нежели боевое, и повсюду флаги, транспаранты и бесконечные митинги. Союз борьбы за освобождение рабочего класса во главе с Ульяновым, прибывшим тайком из Пскова, пытается организовать в Москве всю эту несколько аморфную массу в единое целое. Получается, если верить документам, так себе, очень уж народ верит в доброго царя. Ну и зубатовщина, энда. Однако же ядро у партии есть, и ядро боевитое, горластое, закаленное в недавних стачках и стычках. Хоть каких-нибудь шансов на победу у них нет, но если товарищи Ульянов, Мартов и Кожижановский не оплошают и не дадут вовсе уж разгромить молодую свою организацию, годиков через несколько шансы у них появляются, и не дурные. В Петербурге все заметно скромней, но там и войск побольше, и гвардия под боком, и силу применяют куда как более непропорционально, вплоть до артиллерии, прямой наводкой разбивающей баррикады. Казань, Тверь, Ярославль, Новгород, Тифлис, Баку, Пермь, митинги, красные и черные флаги, петиции, забастовки, перекрытые дороги и железнодорожные пути, забастовки и стычки с полицией и казаками, военно-полевые суды, приговоры революционных трибуналов, винтовочные залпы у выщербленных кирпичных стен, пляска в петле, взрывы бомб в атакующей казачьей лаве и шашки наголо, руби их в песе, крушив хузары. А в Одессе бои, не подавление восстания, а всерьез, артиллерия с обеих сторон, тысячи убитых, восставшими захвачена большая часть города, выпущены из тюрем политические заключенные и та часть уголовных, которых сочли безобидными. Во главе восстания красные бригады, которых причислили почему-то к анархокоммунистам, а среди них все знакомые. Я начал вчитываться и видел неровные строчки и сухие цифры, а людей и события. Восстание заключенных в тюремном замке и сами справились, скалит весело зубы Коста, встречая в воротах тюрьмы Семена Васильевича, и тотчас почти, подхватывая на руки Софию. Главная, но единственная наша проблема – отсутствие единого даже не плана, а стратегии восстания, суховато докладывает Корнейчуков на совещании штаба бригад. Даже в Одессе мы в полной мере контролируем не более четверти боевых отрядов. Еще четверть подчиняется нам через раз, но готовы хотя бы координироваться. Прочие же – анархисты и сброд в худшем смысле этого слова. С прочими городами, он выдохнул воздух, мрачнее лицом и ломая в сердцах карандаш, связи почти нет. Есть случаи грабежей, мрачно подтверждает Жуков, и хотя мы их пресекаем, но многие товарищи даже не понимают нашей позиции, ставя между революцией и возможностью грабить знак равенства. Кровь невинных вопиет к небу, немного не впопад, сказал Беня. Есть, медленно начал Семен Васильевич, сделав всем знак молчать, опасаясь спугнуть витающую рядышком мысль, мнение. А почему бы, собственно, уже уверенно прищурился он, не организовать эвакуацию? Семьи руководства и рядовых бойцов переправим в Османскую империю, а оттуда Африка, улыбаясь чуточку зло от того, что ему не пришло это в голову раньше, сказал Коста, я готов оплатить. Не ты, Семен Васильевич воспарил, и никто другой не будет платить, а через рабочие контракты, через Фиму, а сами же и оплатит, в рассрочку. Голова, восхитился Коста, разом кучу проблем решил. Так оно было или как-то иначе, бог весть, позже узнаю, лишь бы живы остались. И ведь эвакуируют, да как, цены на рыбном рынке Стамбула взлетели почти вдвое, заняты рыбаки перевозкой людей. Каждую ночь сотни, а может быть, уже и тысячи лодок в обе стороны с живой контрабандой. Власти же Османской империи не просто закрывают глаза, но и оказывают беженцам прямую поддержку. Абдул-Хамид второй разом отыграл свои позиции, изрядно утраченные после недавней резни армянского населения в Восточной Анатолии 84. Да как отыграл? Лагеря для беженцев, горячее питание, по необходимости врачебная помощь, какой прекрасный шанс реабилитироваться. И какая пощечина русскому самодержцу. Физиономию мою прорезал нервический оскал, да так и остался там, пока продолжал читать. Ох, и интересные наступают времена. Эпилог. Чопорную тишину огромного викторианского особняка на одной из центральных улиц Дурбана разорвал дикий переливчатый вопль, и старый чернокожий слуга, оставшийся новым хозяевом вместе с мебелью, посерев от страха, присел в углу, прикрыв седую голову метелочкой для пыли. «Бас!» – пролепетал он, жалко улыбаясь и пытаясь всем своим видом показать безобидность и полезность. Но выскочивший из кабинета хозяин, не обратив на него внимания, ссыпался вниз по лестнице, размахивая бумагами. Письмо донеслось снизу, и слуга вслушался опасливо в звуки незнакомого языка, с превеликим облегчением распознав в нем не клич идущего в атаку свирепого воина, а звуки радости от Егора. «Жив! Он жив!» Вычленив главное, Эсфирь расплакалась, кусая губы и шмыгая покрасневшим носиком, а Надежда принялась растерянно утешать подругу, но потом и сама расплакалась. «Женщины!» — одними губами сказал Владимир Алексеевич Саньке, и, встав, обнял девочек сзади, прижав к себе. Рыдания возобновились, но несколько долгих минут спустя они все ж таки утешились, и Гелеровский в очередной раз возблагодарил за Эсфирь, посланную им не иначе как небесами. Девочки на корабле еще сошлись так крепко и искренне, как это бывает только у детей и подростков. Обыденное их девичье общение чем дальше, тем больше вытаскивало Наденьку из того проклятого депрессивного состояния. А вот сейчас эти слезы иудейские будто прорвали плотину, и Надя, вынужденная утешать подругу, будто ожила окончательно, став почти прежней. Отплакавшись и умывшись, девочки обратили наконец внимание на необычную бумагу письма, на дату. «Получено по дипломатическим каналам», чуть принизив голос, сказал Гелеровский, «экспериментальная фотоэлектрическая система для передачи неподвижных изображений 85. Преимущество едва ли не стратегическое, так что он в Париже», перебила его Фира, прижав к груди несколько листков с видом совершенно влюбленным, «скучает и любит всех нас». Покрасневшую, ее обняла Надя, и они зашушукались, засмеялись негромко. И слышав впервые за долгое время этот смех, Владимир Алексеевич сделался почти совершенно счастлив. А девочки, хихикая и краснея неведомо от чего, снова и снова перечитывали те самые страницы, находя в них что-то понятное, наверное, только женщинам. Наконец, добрались они до самого конца, и, сблизив кудрявые головки, принялись внимательно вчитываться, даже с оркестровкой. «Ой, а как здорово-то получается!» — выдохнула восхищенно Надя. Полуприкрыв глаза, она начала будто дирижировать невидимым оркестром, напевая беззвучно. Вид у девочки сделался одухотворенным, и у Владимира Алексеевича кольнуло болезненно сердце, как раньше. Может быть, он взял осторожно бумаги и вчитался в текст песни, а потом, в меру разумения, попытался понять оркестровку Егора с многочисленными пометками примерно так и покажите профессионалам. «Это можно», — начал он, и тут же поправился, «это непременно нужно записать». Видя оживившуюся дочь, Гелеровский переглянулся с Чижом и поклялся себе, что эту песню он использует по максимуму. Если уж Наденьку она так зацепила, восстание так и не стало в полной мере общероссийским, оставшись серией выступлений, пусть подчас и очень серьезных. Оно раздробилось, рассыпалось на осколки и осколочки, и разобщенные боевые дружины терпели поражение за поражением. Отсутствие должного централизованного управления и даже единого плана восстания, вкупе с подавляющим военно-техническим преимуществом правительственных войск, делало положение восставших безнадежным. Немногочисленные сравнительно африканеры, прошедшие англобурскую и выступившие на стороне революционеров, показывали чудеса профессионализма и героизма, мастерски сражаясь малыми группами. Однако на общем фоне сторонников революции, людей безнадежно гражданских, вся их подготовка и все мужество африканеров погоды не делали. Разбивая баррикады артиллерией, выкатываемой напрямую наводку, пехота пошла по Пресне, ощетинившись во все стороны игольчатыми штыками. Стреляя на каждый звук и при ответной стрельбе выкатывая артиллерию, правительственные войска с угрюмой жестокостью подавляли остатки сопротивления. Лица солдат молчаливо озлоблены, и будто судорога запечатлела на них это выражение. Верность присяге, вбитая унтерами и отцами-командирами, впитанная в церковных проповедях вместе с когором причастия, борется в них с пониманием правоты восставших. Ломает судорога крестьянские лица, рвет души страшная злая тоска, и глухая ярость выползает наружу. Вымещается она в стрельбе, в стеклянном звоне витрины, глухом стуке выбиваемых ударами приклада дверей. Злость на себя, на восставших, на присягу и командиров, и глухо, на царя. Тихий ропот, так и не ставший штормовым рокотом. Поздно, восстание уже подавлено, или слишком рано. Над головами послышался треск, и слова и музыка Егора Панкратова произнес басовитый мужской голос, перемежаемый легким потрескиванием и шипением, и смутно знакомый командующему отрядом ротмистру: «Исполняет Надежда Гелеровская. Прощание, славянки!» Грянуло, заиграл невидимый духовой оркестр, а чуть погодя чистый девичий запел, будто с неба: «Много песен мы сердцем сложили 86, воспевая родные края, беззаветно тебя мы любили, святорусская наша земля, высоко ты главу поднимала, словно солнце твой лик воссиял, но ты жертвою подлости стала, тех, кто предал тебя и продал, и снова в поход, труба нас зовет, мы все встанем в строй, и все пойдем в священный бой, встань за правду, русская земля, ждут победы России святые, отзовись же, а русская рать, где Илья твой и где твой Добрыня, сыновей кличет родина мать, под знаменами встанем мы смело, в бой смертельный мы храбро пойдем, за российское правое дело, кровь народную честно прольем». Оскалился зло растерявшийся был офицер, дав отмашку унтерам, оскальзываясь сапогами по кирпичному крошеву и осколкам стекла, разбежались солдатики в пропыленных, пропотевших мундирах и прикладами, в двери. Снова и снова пугались обыватели, смотрели ничего не понимающими, испуганными глазами или притворялись, а песня все лилась с неба, полная тоски и обещания. Пойдут ведь, непременно пойдут, и снова в поход, труба нас зовет, мы все встанем в строй, и все пойдем в священный бой, встань за правду, русская земля, все мы, дети великой державы, все мы помним заветы отцов, ради родины, чести и славы, не жалей ни себя, ни врагов, встань, Россия, из рабского плена, дух победы зовет в бой, пора, подними боевые знамена, ради правды, любви и добра. И снова в поход, труба нас зовет, мы все встанем в строй, и все пойдем в священный бой, встань за правду, русская земля. Кончилась песня, и в десятках городов солдаты, полицейские и казаки понесли командирам граммофоны, целые и простреленные, а песня осталась.